Охранник. «На тебе кухня», — сообщает мне Адриана. «Я ему явно не нравлюсь, потому что насквозь вижу его панковское позерство. Всего лишь богатенький ребенок, который сбежал после того, как мама с папой перестали давать на карманные расходы. Он может вернуться, когда захочет». «Я думала, меня заперли». «Главное, не пытайся поджечь дом и распугивать гостей». «Почему Тобиас не скажет сам?» «Он занят. Я закидываюсь по 2-3 раза в день, чтобы продолжать видеть. Есть призрак и есть все остальное. Следующей дозы никогда недостаточно. Призрак больше не образ жизни, а образ смерти. Но Тобиас не разрешает принимать за работой. Я получу следующую дозу после кухонных дел. Сначала работа, потом плата. Пора надеть перчатки и одноразовую маску для лица, украшенную тем же символом, что и на входной двери. Я работаю с Мелиссой и Стефани. Из нас трех получается рабочая линия. Мелисса насыпает беловатый порошок. Я высыпаю пыль в распределитель капсул. Стефани раскладывает таблетки по пластиковым контейнерам. Мы используем лопатки из детского пляжного набора, как будто строим песочные замки из измельченных грибов. «Ты когда-нибудь трахалась под призраком?» — спрашивает Мелисса так, словно мы лучшие подруги. «Но мне не нужны друзья. Больше нет. Я хочу говорить с духами, а не с живыми». «Это в 100 раз лучше», — напевает она. «Почти как что-то религиозное, понимаешь? Оргия с ангелами. Когда мы с Тобиасом...» «Гадость. Я не хочу забивать голову этой картиной». «И с нашими призраками такое чувство, будто меня трогают все эти руки, прикасаются везде». Мелисса сейчас явно под призраком. Она себя выдает. У нее такой пустой взгляд, как у куклы-чревовещателя. Она стягивает маску и вытирает нос, и я вижу, что ее некогда налитые щеки почти сморщились, обнажая острые скулы, что вот-вот проткнут кожу. «Мы готовимся к новоселью», — так Тобиас это называет. Ему кажется, наша история разлетается недостаточно быстро. Нам нужно позвать гостей, друзей, семью, всех, с кем можно разделить радость. Пусть они тоже видят призраков. Недостаточно накидываться самим, нужно делиться, распространять, пока к нам не присоединятся все. Я слышу шарканье босых ног по кухне, оборачиваюсь и вижу Марсию, бесцельно слоняющуюся по комнате. Она открывает шкафчик под раковиной, заглядывает внутрь. Пусто. «Вы не видели моего сына?» «Прости». У меня так и не хватило духу рассказать ей о Лонне. Я знаю, что она будет завидовать, поэтому не говорю, что он прячется в углублении стены прямо над ее головой, наблюдая за нами. «Вы не видели моего сына?» «Нет». Стефани бросает взгляд на Мелиссу. Обе тихо хихикают. Бедная Марсия. Ее босые ноги шаркают по коридору, удаляясь вглубь дома. Мелисса снова начинает что-то болтать, но я теряюсь в пылинках, кружащихся по кухне. Спиральный узор из частиц вращается в воздухе, захватывая рассеянный луч солнечного света, проникающий сквозь заколоченное окно. У него медный оттенок, темнее пыли. Это не пыль, а споры. Грибные споры разлетелись по всему дому. Вся кухня в них, в грибных миазмах. Даже с маской на лице я чувствую привкус где-то глубоко в горле. Сколько мы уже дышим этой дрянью? «Тобиас сказал, что подарит мне отдельный дом», — говорит Мелисса. «Что ты сказала?» Мелисса ухмыляется, обнажая серую линию десны. «Хе-хе. Довольная, что стала любимицей Тобиаса. Сказал, что мне можно выбирать любой дом на этой улице». «Не волнуйся, Эрин», — вмешивается Стефани. «Уверена, он и тебе подарит дом, если ты вежливо попросишь». Обе начинают хихикать. «Хреновы ведьмы. Не нужен мне другой дом, это и есть мой». «Какого чёрта?» Незнакомый голос заполняет кухню, пугая всех нас. Мелисса поворачивается. Я вижу панику на ее лице. Глаза мертвой Бетти Буп округляются из-за того, что стоит за мной. Я поворачиваюсь и вижу в дверях запыхавшегося мужчину в плохо сидящей униформе. На его груди пришита желтая эмблема, дешевая нашивка, сделанная для того, чтобы вселять авторитет и ужас в сердца подростков, вторгшихся на чужую территорию. Ничего официального. Что здесь происходит? Охранник. Просто какой-то придурок средних лет, нанятый компанией для патрулирования жилого комплекса, чтобы никто не портил эти пустые дома. Черная униформа растягивается на брюшке. Он вспотел, под мышками проступают мокрые пятна. Я бросаю взгляд на его пояс, чтобы проверить, есть ли там пистолет. Ничего, только цепочка с ключами на бедре. Вам нельзя здесь находиться. В его тоне нет ни капли угрозы, он кажется искренне озадаченным. Чего бы он ни ожидал, это точно были не мы. Мелисса бросается к кухонной двери, как судорожный паук, размахивая тонкими конечностями. Охранник делает небрежный шаг в сторону, но не успевает ей помешать. Тело Мелиссы ударяется о дверной косяк, а потом соскальзывает в коридор. «Эй, вернись!» Стефани тоже не ждет. Она отталкивает мужчину назад и выбегает из кухни, чтобы спрятаться в каком-нибудь укромном уголке. «Стоять!» Я не сдвинулась с места. Мне даже не пришло в голову бежать, и теперь я в ловушке. «Так», — говорит он, — «спокойно, сейчас я делаю шаг вправо». Руки охранника взлетают на высоту плеч, как у вспотевшего стервятника, который хочет взлететь. «Не надо, просто стой на месте, хорошо?» Он достает телефон. У него даже нет портативной рации. Требуется несколько взмахов скользких пальцев на разблокировку, и его внимание переключается. Он больше не смотрит на меня. Это мой шанс сбежать. Но я не успеваю сделать и шага, как замечаю движение сзади. Тени собираются прямо за плечами охранника, уплотняясь, становясь чем-то, кем-то. Моя первая мысль — Сайлос пришел. Но это не он. Глаза Тобиаса сверкают в темноте. «Не надо!» — кричу я. Не охраннику. Тобиасу. Но поздно. Плечи охранника взлетают к ушам, подбородок выпячивается вперед, а остальная часть головы запрокидывается назад. Глаза расширяются. Он прикусывает язык, и изо рта вырывается струйка слюны. Челюсть щелкает по языку и издает тошнотворное «помгить». Телефон выскальзывает из руки охранника. Падает прямо на ботинок и с грохотом стукается о пол. Колени подгибаются, и все тело падает на пол, обнажая тонкий деревянный брусок на черепе. Я замечаю торчащую оттуда головку гвоздя. Тобиас смотрит на охранника. Его щуплая грудь так часто вздымается, будто вот-вот разрастется ветками. Он наклоняется и хватает деревяшку, пока тело мужчины бьется в конвульсиях. Тобиас тянет, но брусок не поддается, потому что гвоздь слишком глубоко вонзился в череп. Ему приходится поставить ногу на плечо, чтобы задействовать весь свой вес и сильно дернуть назад. Пока Тобиас занят делом, я замечаю свежие раны на его руках. Сквозь рубашку просачивается кровь. Кожа над грудью заклеймена тем же символом, который я видела в доме. Наконец показывается гвоздь. Всего пара толчков, влево, вправо и шмяк. И Тобиас кидает палку на пол, описывая в воздухе кровавую дугу. Охранник перестает биться, его тело обмякает, одна рука прижата к груди, другая закинута за спину. «Помоги мне», — слышу я голос Тобиаса откуда-то издалека, но не могу пошевелиться. Мое внимание приковано к свежей крови, сочащейся из символов на его плоти. «Сайлос», — слышу я свой стон. «Сайлос, пожалуйста, прекрати это все». «Эрин». «Сайлос, где ты?» «Заткнись и открой дверь в подвал!» Тобиас перелезает через тело и обхватывает охранника, будто баюкая его. «Дверь!» — пыхтит Тобиас и тянется ко мне. В его руке ключ. Подвал. Он хочет, чтобы я открыла дверь в подвал. Мне нужно лишь двигаться, переставляя одну ногу за другой, пересечь кухню и вставить ключ. «Быстрее!» Замок отпирается от одного рывка. Прохладный воздух касается щек, как только я открываю дверь, но именно запах заставляет меня замереть. Аромат протухшего молока только усилился с тех пор, как я в последний раз стояла здесь, глядя вниз, в бездну. В подвале теперь стоит зловонный сырный запах. Внизу что-то бродит, мне плохо, кажется, меня вот-вот стошнит. «Отойди». Тобиас делает все возможное, чтобы оттащить охранника, оставляя длинные полосы крови на линолеуме. Я отхожу от двери. Мне приходится прижать ладонь ко рту, чтобы сдержать рвоту, когда Тобиас подтаскивает охранника ближе. Он неуклюже поворачивает тело, заходя в подвал, чтобы оно влезло в дверной проем. Он застрял. Конечность трупа за что-то зацепилась. Наверное, зацепился рукав. «Рука», — говорит Тобиас. «Вытащи его руку». Я наклоняюсь и вырываю рукав, но когда отстраняюсь, вижу, что глаза мертвеца открыты. Я кричу, отшатываюсь назад и падаю на пол, пытаюсь встать, но поскальзываюсь на теплой крови. Пока отползаю, мои руки натыкаются на твердый пластик. Телефон. Тобиас хватает охранника за плечи, одним плавным движением оттаскивает назад и кидает вниз по ступенькам. Я слышу тошнотворный треск, когда тело падает на пол. Тобиас задыхается. «Черт, черт, какого хрена это было?» «Он...» — начинаю я. «Он только пришел». Тобиас переводит дыхание, прислонившись к дверному проему. Смотрит вниз, в темноту. «Стой там, я разберусь. Не спускайся». Его шаги эхом отлетают от лестницы. «Тобиас?» Нет ответа. «Тоби?» Вот мой шанс. Я беру телефон охранника. Слава богу, он не заблокировался обратно. Все мои пальцы в крови. Я раскрашиваю экран красным, когда пытаюсь набрать номер, любой номер. Амара. Я помню ее телефон наизусть. Я с трудом выравниваю дыхание, когда раздается звонок. Не могу унять дрожь в запястьях. Она не ответит, она не узнает номер. Пожалуйста, ответь, ответь, ответь. Если уйдет на голосовую, я покойница. Ответь, ответь, ответь. Алло. Доносится голос Амары с другого конца провода, и я не могу удержаться от слез. Ее внезапный спасительный зов заставляет меня разрыдаться от облегчения. Амара, Амара, это я. Это Эрин. «Пожалуйста, пожалуйста, помоги!» «Эрин, помедленнее, где ты?» «Амара, пожалуйста, мне нужно...» Я вдруг слышу дребезжание металла, похожее на цепи на мультяшном привидении. Ключи, а не цепи. Это ключи охранника, гремящие в подвале. Тобиас взбегает по ступенькам, перепрыгивая по две за раз. Он выхватывает телефон у меня из рук и швыряет об пол. Опускает ногу раз, другой. Разбивая экран каблуком. «Что ты делаешь?» Тобиас хватает меня за плечи и трясет так сильно, что мне кажется, у меня сломается шея. «С кем ты говорила?» «Ни с кем. Я не...» Глаза Тобиаса впиваются в мои. «Ты хочешь снова увидеть Сайлоса?» «Хочешь?» «Да». «Возьми». Тобиас кладет мне в руку связку ключей. Они такие мокрые. Такие красные. «Эрин? Эрин, ты меня слышишь?» Я медленно киваю, не в силах вымолвить ни слова, уставившись на свои руки. Мои руки в крови. «Садись в его машину и уведи ее куда-нибудь». «Куда? Куда угодно, главное, подальше отсюда, ты понимаешь?» «Он хочет, чтобы я вышла из дома. На открытое пространство. С ними. Я не могу». «Эрин, ты должна. Полиция начнет его искать, и мы не можем этого допустить. Только мы утверждаем список гостей. Никто не должен знать, что он был здесь, понимаешь?» Я едва разбираю слова. Они звучат издалека. «Эрин, Эрин, если хочешь увидеть Сайлоса, слушай меня. Но если убежишь или попытаешься связаться с кем-то, ты никогда... никогда больше его не увидишь, ты понимаешь? Ты понимаешь?» Я вынуждена кивнуть, потому что Тобиас хватает дверь подвала и захлопывает с такой силой, что поток воздуха обдувает мои щеки. Я одна на кухне. Мои руки так сильно дрожат, что ключи снова начинают звенеть. Цепи гремят повсюду. Я слышу скрежет крошечных пальчиков по другой стороне гипсокартона. В штукатурке есть проломы, я замечаю проблеск бледной кожи. Лицо без глаз, только воющий рот. Милый маленький Лони разочарован во мне. Теперь я знаю, что все эти годы чувствовала моя мать. Первый фантом, которого я замечаю во дворе, несет ребенка. Оба плывут по нашей лужайке, бессмысленно уставившись друг на друга, словно ждут, пока их унесет прочь. Ребенок не плачет. Вообще. Число заблудших душ, скопившихся в тупике, только росло. Я не могу заставить себя их сосчитать. Наверное, их 30, а может и больше. Тобиас считает, что может вызвать любого духа с другой стороны завесы, смотря кто платит, а остальных оставить снаружи, будто кровавой бархатной веревки, нарисованной поперек двери, достаточно, чтобы призраки не вломились на нашу вечеринку. Извините только по приглашениям. Но они найдут способ. Я в этом уверен. Я бросаю взгляд на символ, размазанный по входной двери. Кто-то освежил его, он мокрый. Чья это кровь? Насколько ее хватит? Садись в машину. Больше ничего не нужно. Все просто, любой сможет. Надо просто пересечь лужайку и постараться не привлекать их внимания. Субару Импреза охранника припаркована прямо перед домом. Эмблема с его униформой красуется и на пассажирской двери. Охрана Томпкинса. Несколько фантомов собрались вокруг квадратной машины, блокируя водительскую дверь. Тут никак нельзя протиснуться, не трогая их. Это мой шанс сбежать. Ключи прямо здесь, в моей руке. Я почти свободна, наконец-то свободна от нашего дома, этого места. Осталось лишь решиться. Я делаю глубокий вдох, набирая как можно больше воздуха и задерживая его в легких. Сходя с крыльца, чувствую, как солнце обжигает мою кожу. Вздрагиваю от яркого света и дрожу. Мне одновременно и жарко, и холодно. Все неподвижно. Фантомы застыли на месте, словно шахматные фигуры, беспорядочно разбросанные по доске, и ожидая, когда я сделаю ход. «Не торопись, Эрин», — думаю я. «Шаг за шагом, не отводи взгляд». Фантом слева от меня поворачивается. Чернокожий мужчина. Его голова очень сильно наклонена, ухо прижато к плечу, будто он задает мне вопрос. Мое присутствие будет его. Он принюхивается. Я наблюдаю за ним, ускоряя шаг. Наверное, лучше держать фокус на машине, но я не смотрю, куда иду. Я ничего не могу с собой поделать, все равно поворачиваюсь к призраку. На его лице появляется выражение отчаяния. Я натыкаюсь на мать и дитя. От удара ее руки раскидываются веером, и на мгновение мне кажется, что женщина протягивает мне своего новорожденного. Ребенок выскальзывает из ее рук и падает на землю. Но младенец все равно не плачет, просто смотрит на меня снизу вверх, открывая и закрывая рот, открывая и закрывая, открывая. Из моего горла вырывается крик. Все фантомы резко оборачиваются. Их серые глаза загораются тусклым блеском, рты жадно хватают воздух, словно младенцы, тянущиеся к груди. Они хотят лишь ощутить вкус того, что сидит во мне, во всех нас. Они жаждут жизни, увидеть ее, испытать еще раз. Я уже бегу, мчусь к машине. Они идут следом, тянутся ко мне. Отчаянная нужда на их лицах слишком сильна. Я не могу смотреть, их так много, они повсюду. Я отталкиваю призрака, стоявшего перед водительской дверью. Моя рука касается чего-то, что на ощупь напоминает кусок говядины. Мои запястья так сильно дрожат, что я не могу найти нужный ключ. Они окружают меня, окольцовывают машину. Их так много, слишком много. Я слышу, как они приближаются, но заставляю себя не смотреть. Не смотри, не смотри, не смотри. Я пробую один ключ. Кончик царапает дверь, потому что я не попадаю в замок. Он не подходит, поэтому я хватаюсь за следующий. «Как много ключей!» — кричу я про себя. «Слишком много ключей! Слишком много!» Волосы на затылке встают дыбом, как радиовышки, принимающие сигнал. Кто-то стоит прямо у меня за спиной. Следующий ключ тоже не подходит. Я чувствую, как холодный язык, словно наждачная бумага, царапает мою шею. «Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри, не...» Третий ключ вставляется в замок. Я поворачиваю запястье, замок щелкает, и я широко распахиваю дверь. Запрыгиваю внутрь и захлопываю за собой. «Не смотри, не смотри, не смотри!» Я наклоняюсь вперед, прижимаясь грудью к рулю, и случайно нажимаю на клаксон. «Черт, черт, черт!» Когда вставляю ключ в зажигание, кулаки колотят по стеклу со стороны водителя. ударяя прямо мне в ухо. Кто-то падает на капот, ноги карабкаются по ветровому стеклу. Я не смотрю, заставляя себя сосредоточиться на своей дрожащей руке. Мне очень тяжело удерживать сцепление достаточно долго, чтобы выполнить простую задачу — завести машину. Заведи машину. Заведи машину. Заведи сраную машину! Они повсюду. Колотят кулаками по капоту. Хлопают ладонями по стеклам. Глаза шире, чем я когда-либо видела, наполнены таким же голодом, умоляют впустить. Они просовывают пальцы в окно и пытаются открыть дверь. Лижут стекло, водя серыми языками. Хотят попробовать меня. Я больше не могу смотреть в лобовое стекло. Солнце затмили духи, каждый из которых колотит по капоту, крыше и окнам. Среди массы тел я вижу ребенка женщины, его личико прижато к стеклу. Я кричу, направляю всю силу в запястье и поворачиваю ключ зажигания. Заводя двигатель раз, другой, скрежеща до тех пор, пока он, наконец, с визгом не заводится. Моя нога опускается на педаль газа, хотя машина все еще на паркинге. Двигатель работает с перебоями и громко ревет. Я вывожу машину на подъездную дорожку и мчусь прочь, пробираясь сквозь море фантомов. Их бледные тела в зеркале заднего вида становятся все меньше, пока не растворяются вовсе. Прозрачные силуэты исчезают за горизонтом. Я свободна. Свободна от этого дома. Наконец-то свободна от хренового Тобиаса. Сайлос еще там, думаю я. Все еще дома. В нашем доме. Я хочу обвинить его в том, что он бросил меня там, но это не его вина, так ведь? Это все наркотик. Призрак. Из-за него Сайлос и погиб. Теперь я все понимаю, потому что и сама была к этому близка. Но теперь я свободна, правда? Я выбралась оттуда. Сбежала из нашего дома с привидениями. Я свободна, продолжаю я повторять про себя. Свободна, мать твою! Я смеюсь так сильно, что по лицу текут слезы.